Глава 20. Мэтью. Я могу с уверенностью заявить, что на все встречи всегда прихожу вовремя, иногда даже раньше назначенного времени. А все потому, что сам терпеть не могу, когда меня заставляют ждать, и считаю неуважением делать это по отношению к другим людям. Однако всегда может произойти нечто непредвиденное, что вынудит немного опоздать даже такого пунктуального человека, как я. И сегодня как раз тот самый случай. Когда Мегерка приятно удивила меня своим звонком, я был у знакомого в автомастерской. Собственноручно исправлял последствия ее сумасбродного поступка, а также кое-что по технической части машины. Думал, что успею все подлатать сегодня, до встречи с ней, однако немного не рассчитал по времени. Мне пришлось оставить мою красотку в сервисе, а самому полететь домой на такси. Надо же было помыться и переодеться в чистую одежду. Не хотелось представать перед Вероникой в испачканном спортивном костюме, да еще и с суперзапахом из смеси машинного масла, бензина и резины. После приведения себя в порядок я бы спокойно успел приехать к 8, как мы и договаривались, если бы пожилой водитель Убера не плелся до кафе на черепашьей скорости. И по закону подлости, именно тогда, когда мне необходимо предупредить человека об опоздании, моему айфону нужно было сдохнуть. И еще по дороге я догадывался, что Вероника четвертует меня взглядом, как только я окажусь в поле ее зрения. Однако эта перспектива не столько напрягала, сколько будораживала и рисовала довольную улыбку на моих губах. Ведь, блядь, соскучился я по ее перекошенному от недовольства личику. Я сам в шоке, насколько. Все прошедшие дни после неприятного инцидента с Ланой, я пусть и видел Веронику в универе и часто находился с ней в одной компании, но не мог сделать с ней ничего из того, что мне сильно хотелось. Почему? На это есть всего одна причина. Алана. Честно, эта девчонка не слабо удивила меня. И далеко не самым лучшим образом. Когда расставался с ней, я предполагал, что задену ее капризное самовлюбленное нутро, искренне верящее в свою безграничную любовь ко мне, но никак не ожидал, что стану причиной ее госпитализации в больницу. У Браун явно не все в порядке с головушкой, и она вовсе не обычная избалованная родителями девочка, как мне показалось изначально, а скорее наоборот, катастрофически обделенная их вниманием. Это мне стало более чем очевидно после откровенного разговора с Ланой и встречи с ее мамой, которая явилась в больницу к дочери лишь к вечеру второго дня и не выглядела особо обеспокоенной всей сложившейся ситуацией. Про отца ее вообще молчу, отморозок каких еще поискать, да и только. Но теперь все пазлы сложились, и стало полностью понятно легкомысленное поведение Аланы. Могу сказать даже больше. Мне отчасти знакомо, каково это, когда ты ощущаешь нехватку родительской любви. Правда, в моем случае это было лишь с мамой. Естественно, она любила меня и всегда будет любить, но Алекс всегда был ее любимцем, которому она больше уделяла внимания и спускала с рук многое, за что меня попрекала и ругала. Я всегда был более близок с отцом. Он был моим всем — опорой, лучшим другом, наставником, учителем. А у Ланы, выходит, один родитель хуже другого. И на кой черт, спрашивается, стоило заводить ребенка, если никому из них он нахрен не был нужен? Мне никогда этого не понять. Но как есть, так есть. И в будущем Лане стоит как-то научиться справляться с нехваткой любви другими путями, а не вечной скачкой с одного мужика на другого. Но пока мне нужно ей четко дать понять, что со мной счастье на любовном фронте она точно не отыщет. И по сути, я уже ей все сказал. Еще в тот день, когда впервые пришел к ней в больницу. Так прямо и выдал, что кроме мать ее дружбы между нами ничего быть не может. И мне было бы самому смешно от этих слов, ведь я в жизни ни с одной девушкой не дружил, и уж тем более с такой фифой, как Лана. Однако желание рассмеяться во мне не зарождалось, когда я разглядывал болезненный вид девчонки, загремевшей в больницу косвенно по моей вине. Но только не подумайте, что я из-за чувства вины решил поддержать девчонку дружеским времяпрепровождением с ней. Никакой вины нет, и уж подавно я неблагодушный благодетель, который вызывается на помощь каждому, кто попал в беду. Нет. Если по чесноку, то Браун с ее детскими травмами мне глубоко параллельно. У меня и без нее своих проблем выше крыши. Однако мне было достаточно увидеть, как Мегерка переживает за свою горе-подругу, чтобы искренне захотеть поддержать Лану, а также повременить с рассказом о том, что я, походу, капитально вляпался в светловолосую занозу. Мои мысли заняты ею постоянно. Дома, в универе, в офисе Future Walk, на тренировках по баскетболу. Когда вижу ее, когда не вижу, когда бодрствую, когда сплю, черт, это уже клиникой попахивает, помешательством. И в нормальных обстоятельствах я бы выдал Алане все как на духу о своем сильном влечении к Веронике, но делать это прямо сейчас не лучшая затея. Кто знает, что еще она может выкинуть, узнав об этом. Именно и только поэтому я все эти дни молчал и всячески пытался игнорировать Веронику, чтобы Браун не догадалась, что я неровно дышу к ее подруге. С титаническим трудом, но я делал это и собирался делать до тех пор, пока Алана не переключилась бы на другого парня. А с ее-то влюбчивостью это должно случиться довольно быстро. Однако теперь, после неожиданного звонка Мегерки, я не уверен, что смогу держать себя в руках и не прижаться к ней в первую же секунду, как увижу. По крайней мере, не сегодня так точно. Меня аж потряхивать начинает от предвкушения, когда я вхожу в кафе на 10 минут позже, чем нужно было, и так же быстро отпускает, когда я не нахожу Веронику ни за одним столом. Тоже опаздывает или психанула и ускакала домой. Чуйка подсказывает, что второе. Когда я описываю официанту ее внешность, и тот сразу схватывает, о ком идет речь, мое предположение подтверждается. Ушла засранка. И 10 минут не подождала, хотя по ее тревожному голосу в трубке, который я прекрасно слышал, мне показалось, она хочет поговорить о чем-то важном. По пустякам она точно не звонила бы. Ну ладно. Сам, по сути, лопухнулся, опоздав. Но так как я уже настроился увидеть ее красивую мордашку, отказываться от встречи с ней я не собираюсь. Адрес ее дома я прекрасно помню. Он находится в пешей доступности от этого кафе, поэтому никакое такси я заказывать точно не буду. Хватит. Накатался на всю жизнь вперед. А вот когда я в последний раз гулял по родному городу, вопрос на засыпку. Не помню. До отъезда из Спрингфилда и после возвращения сюда я был прочно склеен со своей машиной. Хотя нет, для меня Импала не просто машина, а огромный сборник воспоминаний, связанных с отцом, и я никогда, ни за какие деньги не продам ее и не позволю кому-нибудь портить. Даже Веронике. Если попробует еще раз нечто подобное учудить, я лично ей руки с корнями повырываю, без сожалений. Но думаю, она и сама это по моим глазам в прошлый раз прочитала. Объяснять ничего не нужно будет. Да и не хочу я сегодня затрагивать эту болезненную для меня тему. Хочу просто увидеть Мегерку, посмотреть в ясно-серые глаза, услышать ворчливый голос и вдохнуть очешуенный запах кожи, который еще несколько дней после ее ухода пропитывал все мое постельное белье. С каждым шагом мое настроение неудержимо поднимается. И не только в моральном смысле, но и физическом. Я, блядь, после прощального минета Ланы так больше и не трахался. И этот факт, без сомнений, будет еще больше усложнять мне задачу быть рядом с Вероникой и держать свои ручонки при себе. В мыслях я еще на полпути до ее дома ощупал девчонку во всех местах и непременно успел бы еще и оттрахать во всех возможных позах, если бы какая-то суета впереди не вырвала меня из эротичных фантазий. «Да прекрати, наконец, пищать, дура! Сейчас тебе будет хорошо, очень хорошо, обещаю!» Хриплый мужской голос раздражает все мое нутро, а сцена в темноте, где трое смеющихся ублюдков сжимают со всех сторон беззащитную девчонку, словно поджигает фитиль, огонек на котором стремительно бежит к взрывчатке. «Не трогайте меня, умоляю, не трогайте, нет, Морган!» Скулит до боли знакомый голос, и тот самый огонек вмиг достигает цели, провоцируя ядерный взрыв. Не в реальности, а внутри, во мне, в каждой молекуле тела. Я буквально слышу, как подрывается атомный заряд злости, алой вспышкой ослепляя взор и превращая кровь в живую лаву. Я не произношу ни единого слова перед атакой. И толком не улавливаю, как миную пару десятков метров до мразей и с разбегу налетаю на одного из них. На того, что стоял вплотную к Веронике и ощупывал ее грудь своими гнилыми клешнями. «Убить! Уничтожить! Разорвать на части!» Сборным колоколом бомбят эти три желания, пока волна гнева поднимается у меня в груди и толкает всю имеющуюся во мне силу к кулакам, которыми я удар за ударом превращаю лицо уёбка в кашу. «Ты кто, блядь, такой?» Орёт некто за моей спиной, но я не оборачиваюсь, продолжая избивать их товарища так, как никогда в жизни никого не избивал. Да что уж там, я вообще, кроме Алекса, в детстве ни с кем не дрался. Всегда любил решать конфликты миролюбивым способом. Но не в этот раз. Убью его за то, что он собирался сделать с ней. И наверняка бы убил, если бы две пары рук уже в следующий миг рывком не оттащили меня от распластавшегося на асфальте животного. И наверняка я бы не расслышал испуганные крики Вероники, если бы череда мощных ударов по лицу и корпусу не вырвали меня из яростного забвения. «Прекратите! Умоляю, остановитесь! Я сейчас полицию вызову!» Истошно вопит Мегерка, и я окончательно прихожу в себя, осознавая, что один мудила удерживает меня сзади, а второй норовит в очередной раз заехать мне по скуле. И у него получается, да так, что от удара перед глазами все двоится начинает. «Герой, блядь, нашелся! Мы тебя сейчас быстренько уроем за то, что напал на Моргана, а потом то же самое и с девчонкой сотворим! Хотели по-нежному, но ты обеспечил ей жесткую ночку!» Цедит возле моего лица обдолманное чмо, пока тот самый Морган, извергая из себя обильный поток мата, с трудом встает на ноги и надвигается на меня. Я предпринимаю попытку вырваться из схватки, но, увы, теперь сделать это еще сложнее. Меня цепко удерживают двое, позволяя окровавленному торчку заехать мне по физиономии и ребрам. «Нет, парни, мы лучше у него на глазах с Вероникой повеселимся, чтобы он в следующий раз думал перед тем, как лезть не в свое дело!» Я слышал, что слова могут быть сильнее кулаков, и сейчас на собственной шкуре ощутил. Дробит на ошметки, выкручивает изнутри до отупляющей агонии, до новой пламенной вспышки злости, до мощного притока энергии, что вновь пробуждает меня начать вырываться и получить за это новую порцию боли. С каждым последующим ударом корпус все больше начинает пульсировать огнем, а левая половина лица неметь и истекать кровью. Но никакая физическая боль не сравнится с той, что я испытываю, когда вижу, как Вероника с криками нападает на избивающего меня урода и тут же получает от него по лицу, падая на асфальт и разбивая в кровь руки. «Вот теперь ты точно подписал себе смертный приговор!» Глухо рычу я, вырываясь, как бешеный пес с тяжелой цепи. «И, сука, да, победа! Одного из ушлепков мне удается оттолкнуть от себя, а второму залепить локтем под дых и рвануть навстречу к Моргану. Да только страх мгновенно простреливает тело, воспламеняя все рецепторы, когда я замечаю острие ножа возле горла Вероники. «Сделаешь еще хоть шаг, и спасать уже будет некого!» Удерживая плачущую Мегерку за волосы, мерзко протягивает чмо возле ее щеки. Я замираю вслед за своим сердцем. Ногами прирастаю к земле, позволяя двум другим уродам подлететь сзади и нанести несколько ударов по голове и спине. На сей раз настолько мощных, что я складываюсь пополам, падаю на колени и едва не отключаюсь. Лишь только ее крики, слезы и жалобные просьбы не трогать меня помогают не потерять сознание. И также возненавидеть себя за слабость, за неспособность ей помочь, за отсутствие возможности уберечь ее от гандонов, которым место за решеткой. И стоит мне только мысленно представить этих троих гниющими в вонючей тюремной клетке, как происходит, мать его, чудо, в которое мне реально пора начинать верить. Сквозь гул в ушах и горький плач Вероники я слышу звук полицейских сирен. «Блядь, эта дура все-таки вызвала копов!» Плюется чмо справа от меня. «Морган, надо сваливать!» Подключается левый. Но Морган так и продолжает стоять на месте, удерживая нож возле шеи Мегерки. К счастью, делает он это всего несколько секунд. Затем грязно матюгается и прижимается губами к лицу Вероники. «Мы еще встретимся, детка! Это я тебе гарантирую!» Цедит он и прячет нож в карман. Отшвыривает Мегерку от себя, как тряпку, и вместе со своими дружками убегает прочь. Вероника кричит что-то прибывшим полицейским, указывая в сторону, куда только что рванули ублюдки, а затем подлетает ко мне и тоже падает на колени. «Боже, боже, что они с тобой сделали, Мэтт? Ты меня слышишь? Видишь? Ответь мне!» Голова раскалывается. Тело ноет от боли. В глазах все капитально плывет, но это мелочи. Главное, она в безопасности. Ей ничто не угрожает. К тому же весь физический дискомфорт, как по волшебству, притупляется, когда я начинаю ощущать на себе хаотично трогающие меня ручки. «Ты весь в крови! Тебе нужно в больницу! Срочно!» «Не нужно. Все нормально, нормально». Успокаиваю я и перехватываю ее ледяные ладони, фокусируя взор на ее влажных глазах. «Нормально? Ты с ума сошел? Они тебя так били, боже! Я думала, они убьют тебя! Думала, убьют!» «Но не убили же. И вроде как даже ничего не сломали. Так что успокойся. Главное, что ты цела». Обхватываю ее щеки ладонями, скольжу взглядом по лицу. Вроде, кроме покраснений на скуле, больше повреждений не нахожу. Спускаюсь ниже. Блузка разорвана, молния на джинсах расстегнута, ладони разбиты и испачканы кровью. Вероника вся дрожит, ее прямо-таки колотит. И весь этот тремор передается и мне, кромсает на ошметке, заставляет озвереть. Не ответят за это. Я клянусь тебе, они за это заплатят. Едва слышу свой голос, хриплю я, прижимаясь лбом к ее лбу. «Не надо, ничего не надо делать. Я надеюсь, их поймают сейчас. А тебе и так досталось, не смей к ним лезть. Еще раз подобного я не переживу». Плача, испуганно шепчет она мне в губы. «Да уж, фиговый из меня защитник, однако. Если бы не полицейский, то...» «Ты дурак?» — перебивает она. «Глупости не неси, их же трое было, а ты один. Так что ты самый лучший. Ты из-за меня чуть не погиб». Словно в беспамятстве бормочет Мегерка, продолжая ощупывать меня на предмет повреждений. «Ну надо же. Знал бы раньше, как заставить тебя оттаять, сразу бы в драку полез». Усмехаюсь я и тут же морщусь от боли, чувствуя, как кровь по лицу стремительно стекает вниз, пачкая багровыми пятнами ее кожу, одежду, волосы. Но Вероника не отстраняется. А наоборот, льнет ко мне ближе и обнимает. Крепко, отчаянно, будто минуту назад уже попрощалась со мной навсегда. Мне больно. Все мышцы торса гудят, но я и не думаю жаловаться и обнимаю занозу в ответ. Согреваю ее дрожащую фигурку и сам сгораю до пепла. Кайф. Чистейший, всепоглощающий, срабатывающий как сильнейшие, болеутоляющие и лекарства от всех физических повреждений. Застываю на несколько секунд, прикрываю глаза, наслаждаюсь, утыкаясь носом в ее шею, вдыхая. Слизистую и легкие забивает любимый запах, что перебивает даже металлический запах крови и запускает внутри меня красочный салют, яркими искрами пощипывающий всю изнанку кожи. Да, я точно вляпался в эту девчонку по самое не хочу. И сейчас, пока перенимаю всю ее дрожь, страх и море других эмоций, еще больше понимаю, что ни за что от нее не откажусь.